Стамбул. Города, как люди, имеют характер, возраст и настроение. Стамбул — вечный подросток. Этакий крикливый сгусток энергии, эклектика вкусов, мыслей и архитектуры. Наплевательское отношение к законам, будь то правила дорожного движения, этикета или интеллектуальной собственности. Молодость, как она есть. Всего слишком много, коктейль из наивности и наглости, испорченности и невинности. Три дня после приезда ты упиваешься буйством красок, вкусов, не спишь ночами, орёшь с чайками на пирсе, не в меру много смеешься, даже когда тебя в очередной раз чуть не сбили на пешеходном переходе при зеленом свете. Торгуешься за, скорее всего, поддельный товар на городском рынке, неожиданно для себя флиртуешь с продавцом кофе, ешь печёные каштаны с уличного лотка немытыми руками и запиваешь рахат-лукум гранатовым фрешем, забыв о разумном потреблении углеводов. Через три дня тебя настигают усталость, гастрит и меланхолия. Словно на фудкорте за соседний столик подсела буйная компания. Это разноцветные волосатые подростки, от которых так славно поначалу веет молодостью и свободой, но уже через полчаса становится слишком шумно, жарко, тесно, и чей-то недоеденный гамбургер случайно летит тебе в тарелку. Стамбул, как и другие праздники жизни, все-таки нужно тщательно дозировать, особенно когда тебе далеко не 17.